Я вцепилась зубами в уголок подушки, ожидая, когда закончится экзекуция. Дальшер, вдоволь наорав на Зальфию и в очередной раз переполошив весь дом, решил заняться моими травмами, полученными в ходе штурма квартиры людьми в Ашария, и мстительно сэкономил на обезболивающем заклинании, утверждая, что и без того потратил сегодня слишком много сил, пытаясь выжить после моего нападения. «Терпи, милая!» – ласково проворковал желтоглазый садист и тут же прижег магией еще один глубокий порез на моей коленке. Я опять вскрикнула и попыталась бежать с дивана, но Дальшер предусмотрительно придавил меня к подушке, зорко высматривая, чтобы еще мне вылечить. «Предлагаю заодно выпороть ее!» – подала голос Зальфия, которая с кровожадным интересом наблюдала за процессом, а заодно следила, чтобы мы не переключились на более приятное занятие. «Верно говорят, когда зад болит, голова умнеет!» «Тетя!» – возмутилась я и захлебнулась в стоне. Мерзавец Дальшер, воспользовавшись тем, что мое сопротивление немного ослабло, прибольно ткнул регенерирующим заклинанием в очередной синяк на моем боку. «Что, тетя?» – передразнила она меня тоненьким голосочком. «Растишь такую дитятку, ночами не спишь, с родственниками ругаешься, на всем экономишь, лишь бы на первое время обучения ей хватило. А она потом мужика в дом приволакивает, да вином нажирается, пока я сплю». «Обидно, что я с тобой не поделилась!» Попыталась я обратить все в шутку, опасаясь, что только-только утихший скандал опять может вспыхнуть с новой силой. «Не мужика приволакивает, а жениха!» Поспешил исправить мою тетю Дальшер, проигнорировав мою слабую потугу на юмор. «Это две разные вещи!» «Ойли!» Зальфия нехорошо прищурилась, и ее глаза полыхнули изумрудной зеленью зарождающейся ярости. Я обреченно замычала, правда, на этот раз не от боли, и попыталась спрятать голову под подушку, чтобы не слышать новой разборки. Дракончик, дремлющий в изголовье кровати, встрепенулся, почуяв дурное, тоже издал обреченный писк и поспешил перелететь на люстру, которая, видимо, представлялась ему самым безопасным местом в этой безумной квартире. «Знаешь, что меня сильнее всего удивляет в сложившейся ситуации?» – продолжила тетя, вряд ли заметив все эти перемещения. «То, что ты постоянно ошиваешься в квартире Киоты. Ты обязан привести невесту в свой дом. Не понимаю, если верны слухи и у тебя действительно нет проблем с финансами, то почему ты не предоставил будущей жене более достойного жилья? Почему она вынуждена ютиться в столь крошечном помещении?» «Потому что...» – огрызнулся Дальшер, неожиданно смутился и пустился в путанное объяснение. «Дело в том, что Киота... точнее, моя мать... Ну, в общем, они поссорились. Я большую часть времени все равно провожу на работе, поэтому до сих пор не озаботился покупкой дома. А когда встретил Киоту, тем более не до этого стало. Слишком много проблем навалилось. Но я обещаю, скоро все изменится. Я уже начал изучать рынок жилья, чтобы подобрать наилучший вариант, который устроит и меня, и ее». Я высунула голову из-под подушки и с интересом взглянула на Дальшера. «Он подыскивает нам дом? Надо же! Не ожидала! Хотя, с другой стороны, в этом как раз нет ничего удивительного. Не вечность ведь нам ютиться в этой крохотной квартирке, где одному-то тесно, а вдвоем и подавно. В конце концов, у начальника магического департамента и дом должен соответствовать статусу». Однако тетю, по всей видимости, совершенно не устроила обещание Дальшера. Она злобно прищурилась и выпалила на одном дыхании. «Дом он, значит, подыскивает, а раньше этим не мог озаботиться. Еще неизвестно, сколько ты его выбирать будешь. Ничего не скажешь, умно придумал. Этак до бесконечности свадьбу можно откладывать, ссылаясь на то, что ни один вариант не устраивает». Я попыталась натянуть себе на голову еще и одеяло. Нет, это просто немыслимо. «Да с чего ты решила, что я намерен откладывать свадьбу?» Обиженно взревел Дальшер, изрядно покоробленный таким подозрением. «Ничего подобного. Как только вернемся с Вария, так сразу и поженимся. Благо, что уже мне-то в очереди на рассмотрение заявления стоять не надо. Отлично! Непонятно чему обрадовалась Зальфия. В таком случае, думаю, ты не будешь возражать, если я присоединюсь к вашему путешествию на Варий. Что? В едином изумленном восклицании слились два голоса. Я кинула взгляд на Дальшера, потом с ужасом воззрилась на тетю и дальше продолжила уже одна. «Тетя, милая, я тебя, конечно, очень люблю, но, быть может, не надо? Что тебе мешает остаться в моей квартире?» «И стать жертвой вампира?» Зальфия презрительно фыркнула. «Ну уж нет, не уговаривай!» «Тебя будут хорошо охранять!» Поддержал меня Дальшер. «Я выделю лучших людей!» «А, скорее всего, пойдешь самым простым путем и запрешь меня здесь, как запер Киоту!» Тетя недобро ухмыльнулась. «Я и так уже выть хочу! Оборотня в клетку засадили!» Я в тысячный, наверное, раз за сегодняшний несчастливый день тоскливо застонала. «Небо! Ну за что мне подобные испытания? Я не переживу еще несколько недель постоянного выяснения отношений между тетей и Дальшером. Им, по-моему, доставляет истинное наслаждение кричать друг на друга до хрипоты, а заодно достается и мне». А вот дракончик, напротив, обрадовался этой вести. Торжествующе курлыкая, он сорвался со своего места, сделал несколько заполошных кругов по комнате и опять уселся на люстру, неразборчиво пожелав нам скорейшего отъезда. «Ну что вы!» – противно засюсюкал Дальшер, внезапно вспомнив правила приличия, и перестал тыкать моей тете. «Никто не собирается вас запирать. Обещаю, я приставлю к вам лучших охранников. Даже комар мимо не пролетит. А днем сможете в свое удовольствие осмотреть столицу, побывать во всех музеях и ресторанах, естественно, за мой счет». «Вот как?» Зальфия выразительно изогнула тонкую бровь. «Какая щедрость! Не ожидала правослова, но, Дальшер Барайс, к моему величайшему сожалению, вынуждена отказаться. Я не сомневаюсь, что стоит только моей неразумной племяннице Киоте остаться без должного присмотра, как она тотчас же скатится в бездну порока, из которой я ее с таким трудом вызволила. Поэтому нет, даже не просите». В комнате после заявления тети воцарилась потрясенная тишина. Лишь дракончик что-то напевал на люстре, явно готовясь шумно отпраздновать скорое долгожданное одиночество. «Да, надо бы ему крови с отрицательным резус-фактором купить. Она намного дороже, но на него действует как хорошее вино. Заслужил, что называется. Как только заикой за эти два дня не стал, не представляю». «И потом...» Вдоволь насладившись нашими вытянувшимися от немого огорчения физиономии, вкрадчиво протянула Зальфия. «Вы как-никак едете искать мою родную сестру. Киота видела мать только на старых фотографиях и вряд ли узнает ее сейчас. Да, Теора наверняка сильно изменилась за эти годы, но оборотня не обманешь. Запах-то у нее наверняка остался тот же». Мы с Дальшером переглянулись. Мой ненаглядный скорчил зверскую физиономию, показывая, что отнюдь не в восторге от перспективы еще на неопределенное время остаться без заслуженного секса, но потом нехотя кивнул, расплывшись в притворной предвкушающей улыбочке. «Поди надеяться, что во дворце Караяра моей тете будет намного сложнее оставаться на страже моей нравственности. В таком случае его ждет неприятный сюрприз. Я слишком хорошо знаю Зальфию, поэтому готова поклясться, что в самый пикантный момент она обязательно окажется где-нибудь неподалеку. Я недовольно поджала губы, по всей видимости, меня ждет восхитительное путешествие. И что-то подсказывает мне, что постоянные ссоры будут лишь малой толикой предстоящих испытаний». Я стояла посередине пустого большого помещения. Здесь царил приятный полумрак, какой обычно бывает в комнате с плотно закрытыми шторами в пасмурный летний вечер. Я знала, что сплю. Понимала, что могу в любой момент открыть глаза и оказаться у себя в квартире. Наверняка тетя еще бодрствует, увлекшись очередным любовным романом, которыми у меня заставлен целый стеллаж. Наследие тех лет, когда я пыталась отправиться после расставания с Марьяном. Целыми днями напролет я читала про настоящих мужчин. Умных, красивых, мужественных, которые до самой смерти сохраняют верность своим избранницам. И мечтала, что однажды и мне повезет. Ледяной ветер разметал мои волосы, заставив вернуться из воспоминаний. Я посмотрела вниз и удивилась. На мне было белоснежное платье, искусно расшитое жемчугом. В таком, наверное, любая девушка мечтала бы выйти замуж. Неожиданно на ткани расцвело красное пятно. За ним еще и еще. Я с испугом отпрянула в сторону, осознав, что угодила под кровавый дождь. Вскрикнула от боли, наступив босой ногой на осколок стекла, и проснулась. Тетя действительно еще не ложилась. Как я и предполагала, она сидела в кресле и была погружена в чтение, а крохотный магический мотылек примостился у нее на столе, подсвечивая трепыханием крыльев страницы. «Ты чего подскочила?» – спросила она, не отрываясь от романа. «Приснилось что-то?» «Да». Я привстала и налила себе из графина воды, жадно выпила полную кружку и опять откинулась на подушки. «Кошмар увидела!» Зальфия с интересом глянула на меня поверх книги. Я замялась с ответом. Самое странное во сне было то, что я не чувствовала опасности, будто происходящее совершенно обычное и нормальное дело, и мне не грозит никакая беда. Чудно. Нет никаких сомнений, что мой дар универсала опять послал мне предупреждение. Но что означает это видение? И стоит ли о нем рассказывать Дальшеру? «Лучше не надо», – шепнул внутренний голос. «Иначе он точно запрет тебя подальше от опасностей мира или же замучает расспросами. Ты же сама отметила, что угрозы не ощутила». «Киота, ты меня не слышала, что ли?» – капризно переспросила тетя, когда пауза слишком затянулась. «Что тебе приснилось?» «Что ты выходишь замуж», – поспешила я ответить. «И мне выпала честь нести за тобой шлейф». «Какой ужас!» Совершенно искренне возмутилась Зальфия и на всякий случай скрестила указательные пальцы, отгоняя с глаз. «Чтоб тебя небо не услышало! И за что только ты меня так ненавидишь?» Я промолчала, спрятав в уголках губ лукавую усмешку. «Ох, тетя, тетя! Интересно, появится ли в твоей жизни когда-нибудь смельчак, который рискнет отогреть твое ледяное сердце и сразиться с твоими многочисленными комплексами и предубеждением против всех мужчин разом? В таком случае ему уже при жизни надо будет поставить памятник из чистого иридия». За всеми этими мыслями я не заметила, как задремала, и на этот раз хвала всем богам, без сновидений.